«Что ты собираешься делать?» – спросил Василий. «Закончить собирать вещи», – ответил Хафсер. «Помочь не хочешь? Ты не можешь уйти?» «Могу». «Ты не можешь все бросить?» «Уже бросил. Ты был там. Я сказал помощнику секретаря Слюсину, что желаю на время оставить проект. Оплачиваемый отпуск. Так, по-моему, это называется. И куда ты отправишься?» «Возможно, на Калибан. Для осмотра великих и жутких бестиариев. В библиотеках Бастиона собирается группа ученых. Привлекательная идея. Или на Марс. Мое приглашение посетить симпозиум Адептус еще в силе. Также довольно интересно». «Ты реагируешь слишком эмоционально», — сказал Василий. Сквозь решетчатые ставни богато обставленных академических апартаментов на самой вершине улья лился мягкий полуденный свет. Хафсеру принадлежало совсем немного вещей, которые он сейчас со злостью кидал в модульный чемодан. Внутри уже покоилась одежда, пара излюбленных инфопланшетов и бумажных книг, а также регицидная доска. «Ответ помощника секретаря был необдуманным», — продолжил Василий, — «банальным. Он ничего не значит. Это нонсенс. И по зрелом размышлении Слюсин заберет свои слова назад». «Он сказал, что это не важно», — сказал Хафсер. Он перестал складывать вещи и взглянул на агента. В руках Хафсер держал деревянную лошадку, решая, стоит ли класть ее к остальным вещам. Она принадлежала ему, сколько он себя помнил. «Слюсин сказал, что это не важно, Василий. Причины эры раздора не имеют значения для нового золотого века. Да я в жизни не слышал большей глупости». «Это и в самом деле прозвучало высокомерно», — согласился Василий. На лице Хафсера мелькнула едва заметная улыбка. Как всегда в стрессовых ситуациях, у него разболелась нога. Он положил коня обратно на полку, ему он больше не нужен. «Я ухожу», — сказал Хафсер. «Много времени прошло с тех пор, когда я последний раз работал в полевых условиях. Слишком много. Меня уже тошнит от этой мелочности и политических интрижек. Я просто не создан для этого. Мне в жизни не хотелось быть чиновником. Ты понимаешь это, Василий? В жизни. Это противоречит моему естеству. Мне нужно работать в размеченной траншее или библиотеке со скребком, блокнотом или пиктором. Я отлучусь совсем ненадолго, максимум на пару лет. Этого будет достаточно, чтобы упорядочить мысли и обдумать планы на будущее». Василий покачал головой. «Знаю, тебя не переубедить», — сказал он. «Мне знаком этот твой взгляд. Держись подальше от безумца». Хафсер улыбнулся. «Ты видишь? Ты знаешь, на какие знамения следует обращать внимание. Тебя предупредили». Родной мир тишины, неоновый оранжевый шарик, в стратегически важных местах был покрыт ледовым щитом. Оказалось, что тишина искусственно увеличила полярные шапки, сделав их похожими на бронированную оболочку. К Агваю пришла просьба об оказании дальнейшей помощи. «Мы спускаемся на поверхность», — сказал Хафсеру Фит Богобой. «Ты с нами, для сказания». Слова прозвучали как вопрос, хотя на самом деле лишь утверждали неизбежное. В замысловатых ангарах ремонтных доков их уже ждали грозовые птицы. Пока воины Тра проверяли оружие и снаряжение, выстраиваясь в очередь на посадку, Хафсер заметил, что некоторые бросают на него взгляды и с улыбками о чем-то говорят между собой. «Что происходит?» – спросил он Богобоя. «Они решают, на какой птице полетишь ты», – сказал Богобой. «Ведь ты упал на Фенрис, как дурная звезда. Никому не хочется находиться в небе рядом с дурной звездой». «Могу представить», — ответил Хафсер и взглянул на волков. «На каком корабле летит медведь?» — крикнул он. Пару человек указали на искомую машину. «Значит, на этом», — удовлетворенно произнес Хафсер, направляясь к птице. «Медведь не позволит мне упасть дважды». Все, кроме медведя, рассмеялись. Но в голосах Тра слышалось утробное рычание леопарда. Хавсеру пришлось надеть пластиковый респиратор, так как в воздухе присутствовали какие-то смертельные для обычного человека соединения. Астартес же не нуждались в подобных предосторожностях. Многие были даже без шлемов. Кругом открывался потрясающий пейзаж. Слегка подернутое туманной дымкой небо было похоже на полог цвета океанского янтаря, блестящего, как дутое стекло. Все имело желтоватый оттенок, апельсиновый окрас. Это о чем-то напоминало Хавсеру, но ему пришлось основательно покопаться в памяти, дабы вспомнить, что именно. Воспоминание оказалось неожиданно ярким. Осетия. За пару дней до его 40-го дня рождения капитан Василий со смешком позволила ему надеть свой тяжелый шлем. Он удивленно моргнул, смотря на мир сквозь гигантский оранжевый визор. Затем ему послышался марш объединения на клавире, и он попытался начать думать о чем-то другом. Они приземлились посреди бескрайнего ледяного поля. На километры окрест раскинулась подернутая небольшой рябью равнина, которая выглядела как рельефная подкладка, побывавшая под машинным прессом. Но то был лед. Рябь на самом деле была замерзшими каплями, пробы которых взяли техники из продвигающихся вперед армейских бригад. Их химический состав совпал с данными орбитального сканирования. Из ледяного поля на равных промежутках в 670 километров, подобно гвоздике в ароматических шариках, поднимались колоссальные башни размером со шпили города Улья, которые напоминали ремонтные доки в космосе. Первое, что сказал Волк рядом с Хавсером, было: «Здесь не на кого охотиться». Он имел в виду, что лед был стерильно чист. Хавсер также это чувствовал. То было не абсолютно белое безмолвие Асахейма. Перед ними раскинулся искусственный ландшафт. Похоже, башни представляли собой генераторы. Оказавшись перед угрозой полномасштабного планетарного вторжения, аламская тишина при помощи высоких технологий расширила естественные полярные шапки так, чтобы они стали щитами. Их толщина и плотность были таковы, что орбитальная бомбардировка оказалась практически бесполезной. А подо льдом размещались города, в которых тишина готовилась к контратаке.